Народ, всем привет! Сегодня будет видео о разводе на продажу автомобиля дешевого. Нашел объявление о продаже ВАЗ-2114. Продается машина в Волгограде. Но как бы не столь важно, что я в Воронеже, потому что объявления, которые выкладывают в Воронеже, аналогичные. Просто я в Воронеже не нашел такого сегодня. Они как бы тоже с других регионов, поэтому разницы нет никакой, что я представлюсь, что я с Воронежа звоню или с Волгограда, это все равно никто не поймет, так что звонить буду сегодня в Волгоград. Машина свежая, цена 110 тысяч, за 110 тысяч такую машину 100% никто не продаст, поэтому сразу наперед говорю, что это развод. Сейчас вы увидите скриншот объявления этого. После скриншота будем слушать разговор с машиной. Алло. Алло. Да это я вот насчет 14-й я звонил сейчас. Скажите, вот она у вас, вы говорите, с 13-го года, вы ее новую брали, да? А там что, она не ДТП какой-то было? Почему она такая цена? Да, нет, нет, там какого ДТП, машина не билась, не красилась. Крашеных деталей нету, да? Нет. А пробег какой там? Ну, пробег там ну как, 80. Да я просто выписал объявление вчера на работе и не записывал пробег. Ясно. А его вы как, по городу накатали или по трассе? Или 50 на 50? Да, по городу. По городу? Ясненько. А газа нет на машине? Газ есть. Газ есть, да? О, хорошо. На газе поэкономичнее будет. Скажите, я вот единственное про цену сомневаюсь. Вот как бы точно она не билась. Я просто буду мерить как, толщиномером толщину краски. Точно там все нормально? Я на машину гарантирую 100%, как бы любые проверки. Ну, в ГАИ это когда переоформлять есть все. Ну, а цена у вас там, как вы, торгуетесь, нет? Какая последняя? Ну, понимаете, так дешево я отдали. Ага, ясно. О, ну, а вообще, вот смотрите, я как бы... Вариант такой, если я вам задаток переведу, вы можете приехать? Я просто вот по работе постоянно занят, как бы, чтобы на работу приехали, показали, да? Да, вы где находитесь? Улица Пушкина. А, вы в Волгограде, да? Да, да, в самом Волгограде. Я просто в Михайловке, мне как бы 2 часа ездить давали. Ну вот смотрите, допустим, я вам переведу задаток там, какой? Угу. И вы как бы пригоните. А если она мне не понравится, то... Ну, задаток возвращаю, вот так это бензин там доплачь, 500 рублей, и все. Ага. А задаток я весь вернула. Ясно. Так, ну... Ну, машинка в отличном состоянии, я гарантирую тем, что могу ее пригнать в любое место. Да я по фотографии вижу, как бы это самое, немножко понимаю, поэтому... Ясно, что она нормальный салон, чистенький, аккуратный у вас. Вот. А там чехлы стояли, наверное, вы их сняли? Да, конечно, чехлы есть такие вот спортивные. А резина что у вас там, зима-лето? Да, конечно, зимний, летний. Зимний вообще, сейчас зимой покупала новый. Угу. А денежку вот вам на этот номер или на карточку, куда, как перевести? Я могу вам дать карточку свою сбербанковскую. Не свою, а вот нужную карточку. Но она будет со мной, когда я приеду, и что, можно обналичить, как бы вам вернуть денежку. Я понял. Ну, вы мне там по смс-ке вышлите номер карты просто. У меня ручки нет под рукой. Хорошо. Ну, вот адрес еще запишите тогда, куда приехать. Вы показать. Знаете как? Вы можете мне смс-ку отправить? Я просто по навигатору пробью, мне так точнее будет. А, да у меня тут дело в том, что связь такая от организации, и мы только можем общаться. Я смс-ки не могу отправлять, только получать ясно. Могу. Хорошо, записывайте адрес. А вот нашла сейчас. Угу. Бумагу сейчас возьму. Хорошо, давайте. Давайте. Город Волгоград. Город Волгоград. Улица Пушкина. Улица Пушкина. Дом Колотушкина. Дом Колотушкина? Да. Квартира 4. Квартира 4. Адреса нет, дом Колотушкина просто? Да, да, это адрес такой. Колотушкина, 43, нет, да? Нет, нет, улица Пушкина, дом Колотушкина. Все, все, все понял. Это так дом называется. Квартира какая, извиняюсь? 4. Квартира 4. Да. Так как буду вот с Колотушкина, я вам позвоню. Я вас еще хотел о одном одолжении попросить. Вы когда будете ехать, вы мне в магазин не заедете там коньячку, не возьмете с конфетами. Я вам деньги сейчас сразу переведу на это дело. Просто мне тут надо... В общем, не могу отлучиться. Да я, не, ну если вы купите, я как бы деньги переведу. Если не купите, то не буду на это переводить. Я просто там переведу вам 11 тысяч, да, 1000 вот на шампанское с конфетами. Мы просто покупку, так сказать, отметить с друзьями. А то мне, говорю, я просто с объекта не могу никуда уходить. Ясно, хорошо. Купите, да? Да. Ну а вам как вот такой обман нравится? Ну, понятно, чего и стоило ожидать, трубку бросила. Но я не знаю, сейчас попробую еще раз набрать. Чего она там? В общем, понятно, общаться она больше со мной не будет. Народ, делаю скриншот объявления, выкладываю, как бы, ну, прилеплю фотографию к видео, посмотрите, какая машина. Как бы, ясное дело, что за 110 тысяч такую никто не продаст. Поэтому, как бы, обращайте внимание на цены при выборе автомобиля. Как бы это показатель того, что если машина хорошая, она должна стоить определенную цену, как на рынке. Если она стоит чуть ли не в два раза дешевле, значит это 100% развод. В общем, вы поняли. Всем мир, подписывайтесь на канал, вступайте в мою группу ВКонтакте. Надеюсь, мое видео будет полезно.